Здоровая братва! Я тут хотел вам сказать кое-что. Включай фрик радио и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... Нам похуй, чё там у тебя вечери, пускай уже... И советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрик радио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Друзья, 22 часа 57 минут в Луганской Народной Республике. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, потому что у нас на связи Патрик из группы Via Chapa. Вы, наверное, все удивлены. Приветствую, Патрик! Привет, привет, Саша. Привет. Привет, Луганская Народная Республика. Привет, люди, которые любят хип-хоп. И олдскул хип-хоп, и фанк. И, блин, так приятно все это слышать и быть с вами на одной волне. Отлично, как настроение в Уфе, в Башкирии? Ну, у нас зима, это нормальное состояние нашего Урала. Мы находимся на Урале, это Россия, и как бы могло быть иначе, здесь у нас мы все любим. Что у нас происходит? Зима не только в Уфе, но и у нас тоже вот в Кировске зима самая настоящая. Конечно, немного подтаяла, но все-таки мороз держится. Но мы сегодня будем говорить об этом приборе и про СЭВ. Что же такое СЭВ? Эти три буквы для меня загадка. СЭВ – это Совет экономической взаимопомощи. Это то, что было до 91 года. Это когда все страны нашего советского блока входили в одно экономическое пространство. В нем находились Польша, Германия, Чехия, Словакия. Ну, тогда это была Чехословакия, всякие Румынии и все прочее. Это все было наше советское, такое хорошее, четкое, на мой взгляд. Вот. Что же это за прибор, который я увидел на фотографии? Если можно, я его обнародую, чтобы народ посмотрел. Конечно, я прислал тебе фотографии прибора венгерского производства. Венгрия тоже входила в Совет экономической взаимопомощи. Это был прибор для настройки магнитофонов высшего класса, который находился на всех заводах Советского Союза и Германии, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. С помощью этого прибора настраивались все прекрасные, весь прекрасный битминг, который помогал делать записи для лучших музыкантов того времени. Вот так. Отлично. Что вы собираетесь делать с этим прибором сегодня? Сегодня я его уже протестировал. Я приобрел еще несколько щупов, несколько проводов. Но зачем вообще это нужно? Самое главное, вот именно вопрос в этом. Зачем я все это делаю? Я хочу создать музей будущего музыки, в котором будут находиться те самые приборы, значит, для записи магнитного звука, естественного звука, это на винил, для того, чтобы музыканты на артельном принципе могли прикоснуться к этому и получить записи без извлечения прибыли производителям. Я за социалистический образ жизни. Вот такого дела. То есть это, грубо говоря, помощь тем, кто хочет, допустим, видеть свою музыку не на стриминговых источниках, как все привыкли делать, а хочет ее, допустим, увидеть и пощупать, допустим, на катушке, на бобине, проще скажу, либо на виниле, правильно? Mixmaster Fix, смотри, дело в том, что мы никак не против того, чтобы стриминг был. Я считаю то, что время, оно диктует именно свои условия, но мы считаем с моими друзьями то, что те технологии, которые были в прошлом, они нисколько не устарели. Они дают характерный, вкусный, сочный звук, который мы сможем услышать, вот как слушатели, да, на тех источниках, на тех носителях, которые мы любим. А эти носители — кассеты, катушки, виниловые пластинки. Ну, а CD я не очень люблю. Вот так. Я почему спрашиваю... Прибор нужен для того, чтобы отстроить именно всю технику нашу так, чтобы она работала на высшем уровне. Я понял. Я почему спрашиваю, потому что я начал рассказывать про этот музей будущего музыки ваш своему брату. Вот, буквально вчера мы с ним общались по телефону, и я ему говорю о том, что я вот получил, блин, катушку. Прикинь, говорю, у нас с тобой, говорю, когда я был маленький, говорю, ты включал мне этот Юпитер, и мы слушали с тобой музыку на бобинах. И вот я снова говорю, спустя, блин, столько времени, да, слушаю опять на бобинах музыку. И он говорит, типа, зачем ты это делаешь, и в чем разница, говорит, между звуком цифра, между цифрой и вот, допустим, катушкой. Зачем, говорит, тогда изобрели цифру, если, вернее, зачем убрали катушку, если появилась цифра, либо наоборот? Зачем нужна цифра, если можно выпускать на катушках? В чем разница, в чем преимущество? Александр, это хороший и правильный вопрос, я на него отвечу. Дело в том, что я нисколько не отрицаю цифру, потому что цифра позволяет нам детализировать те возможности музыки, в которые мы можем влезть и поправить эту музыку. Но вместе с этим волна, именно волновое течение музыки, оно может быть только на аналоговых носителях. И мы это любим, и нам это нравится. И то качество звука, которое мы делаем в группе Viachapa, нам позволяет сказать то, что мы идем правильным путем. Когда-то в начале 90-х годов, группе Viachapa уже больше 23 лет, мы сконцентрировались именно на записи в цифровых источниках. Но вот именно сегодня я понимаю то, что за аналоговыми источниками и аналоговыми носителями будущее, как это ни странно, потому что потерянные технологии, они нам дают то, что вкусно для слуха. А цифровые источники и цифровые технологии дают нам то, что хорошо для редакции этих звуков. Вот, и совмещая цифру и аналог, мы можем делать такой звук, который будет нравиться нашим слушателям. Вот такое мое мнение. Для... Вот зачем это все нужно? Для гурманов. Не только для гурманов, а и для тех людей, которые слушают, понимаешь, ушами. Они не просто там пролистывают какие-то странички в интернете. Можно называть меня старпером, я не боюсь этого, да, мне 47 лет. Вместе с этим я прекрасно понимаю, что происходит в звуке. Я люблю звук, тот, который радует ухо. Вместе с этим я понимаю то, что есть звук, который радует кошелек. Так вот, кошелек меня интересует по минимуму. Приветствуем всех, кто слушает. Понял. Вот, несколько слов буквально о вашем новом альбоме, который вышел. Е-бой, как долго он писался? Альбом «Е-бой» мы писали в 2019 году, начали в 2018 году, закончили в 2019. Это работа интересная, это работа не совсем рэп, это я бы назвал больше хип-хоп. Это хип-хоп для тех, кто танцует, для тех, кто рисует граффити, для тех, кто делает рэп. Но это не рэперская тема. Эту пластинку... Изначально именно пластинку, то есть винил, мы выпустили в апреле. Потом мы, сделали кассетный релиз. То есть выпустили все на кассетах, которые многие уже позабыли. Также мы сделали релиз на катушках. И на сегодняшний момент... дальше мы сделали еще релиз на CD. На сегодняшний момент у меня есть около 35, наверное, 35-37 только CD. Ни одного винила, ни одной катушки и ни одной кассеты у нас не осталось. Все разобрали. Все разобрали коллекционеры, любители хип-хопа, любители фанковой музыки и фанаты именно аналогового звука. У нас не осталось ничего. Это просто удивительно. Это удивительно, но это здорово. У меня осталось несколько винилов. Несколько — это всего три штуки, на самом деле. Вот, пара кассет, которые я никому не буду никогда продавать. Ну, ты понимаешь, это нужно просто для истории. Я понял. У меня остался всего один виниловый диск, который я бы хотел каким-то образом продать на аукционе, но не для того, чтобы там деньгу какую-то заработать. Для развития творческих планов. Да, про творческие планы. Мы пишем сейчас 10-й юбилейный альбом. Не-не-не, я имел в виду продать с аукциона, чтобы дальше иметь возможность какие-то реализовать творческие планы, правильно? То есть доход, Александр, а для того, чтобы получить возможность дальше реализовать свой какой-то потенциал. Купить новый оцеллограф в СЭВ, да? Нет, это я смогу сделать. Ну, я, например, говорю. Да. Но цели высокие. Да. Высокие намерения. Да. Абсолютно верно. Не просто как некоторые любят говорить о том, что для них музыка — это просто дойная корова, с которой они получают молоко, то есть деньги, да? Вот именно, да. Здесь речь идет о каких-то культурных ценностях. Дело в том, что мы потеряли очень большой пласт, мы потеряли общую культуру. Я бы хотел, чтобы эта культура все-таки как-то возрождалась в техническом плане, в общественном плане. Я бы хотел, чтобы музыканты приобрели, наконец-то, возможность записывать свои творения в тех формах, которые считаются для музыкантами самыми высокими. То есть вот я всегда мечтал выпустить альбом на виниле. Я слушал музыкантов, которые выпустились на виниле там 20, 30, 40 лет тому назад. Потом со многими я познакомился. И теперь самое главное то, что со многими я работаю, и они как бы в состав группы Виачапа входят и записывают свои треки. И это невероятно круто. Люди, которые потратили на музыку 30-40 лет, работают сегодня со мной, и самое главное то, что они получают на выходе ту запись, которая есть на виниле. Для них это очень круто, а для меня это невероятно больше. Я могу сделать для людей, музыкантов, разумеется, их мечту более высокой. И это является для меня вот на сегодняшний день определенной миссией. Это хорошая миссия — помогать другим людям. Вот. Я думаю, с такими высокими намерениями, именно с духовной стороны, и больше духовности, чем больше духовного, чем материального, это нужно сегодня, потому как сегодня больше все заботятся только о коммерческой стороне, я думаю. И понятно, что всем нужно как-то жить и существовать, и получать какой-то финансовый доход. Но всегда, я думаю, нужно не забывать о том, что все-таки прежде всего мы, как когда-то сказал в своем треке доктор Андрей да из Нонеймерс, мы ведь не торгуем, мы двигаем культуру, правильно? Абсолютно верно. Согласен, подпишусь под каждым, под каждой буквой. Мы не против денег, но прежде всего мы как бы пытаемся самореализовать свой творческий потенциал и делиться своим творчеством с другими, обмениваться этим творчеством и делать нашу культуру богаче, шире, правильнее, разнообразнее, красивше. Да, Mix Master Freak, смотри, дело такое то, что мы, конечно, не против денег никогда. Деньги — это хорошая тема, но деньги не решают проблем хип-хопа. Хип-хоп — это все-таки культура, а культура — это всегда люди, а люди — это всегда настроение, это всегда высота, это всегда помыслы. Вот так, я это вижу так. Деньги мы всегда сделаем, это не проблема. Да, как говорят, с деньгами может любой дурак, а ты попробуй сделать без денег, да? Да я даже не с этой стороны. Я просто говорю с той стороны то, что деньги у нас всегда будут. Но самое главное – это культура. Самое главное – это помыслы. Самое главное – это ценности. Самое главное – это движение. Самое главное – это то, что мы хотим сделать – и донести до мира, и чтобы этот мир стал лучше. Вот это самое лучшее. Вот, и это самое главное. Вот мне нравится слово «движение». Вот я думаю, если перестанут двигаться, то есть если перестанут, допустим, возникать какие-то идеи, допустим, да, вот у вас идея там создать музей будущего музыки, у кого-то там идея там написать, выпустить книгу о истории хип-хопа, у кого-то там еще что-то там, может быть, издать поэзию свою. Но то есть если мы будем зацикливаться только на зарабатывании денег, то это превратится просто в какой-то, ну, вот, музыкальный бизнес, и все. И потеряются идеи, да. И просто будет идея одна – зарабатывать деньги, и все. А да, Александр, но то, что вы делаете, то, что вы делаете в музее будущего, это уже возможность другим поколениям, допустим, да, окунуться в прошлое, как бы назад в будущее, да, вернуться и посмотреть, а как же было раньше, как записывали ту же музыку, и как ты мне рассказывал в наших предыдущих телефонных разговорах, что, допустим, человек даже может прийти в музей будущего музыки и не только посмотреть, но и записаться, да, допустим, посмотреть, как работает этот магнитофон, этот микрофон, да, казалось бы, в эру высоких технологий, когда любой школьник... Потолкать его руками, да, пощупать, да, да, да, да, да. Получить... по рукам током, 20 вольт. Я как раз за это, чтобы всем было больно. Но не сильно. Всем было хорошо. Да, и всем было хорошо от того, что получается какой-то результат. Ведь музей будущего музыки, вы понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о музеях, мы всегда думаем о прошлом. В данном случае, когда я говорю о музее будущего музыки, я говорю о том, что мы можем показать будущее через прошлое. Потому что прошлое — это тема, на которую люди, те, которые разрабатывали это прошлое, ну вот как мы его сейчас понимаем, что это прошлое, они потратили годы, даже, наверное, десятилетия жизни. И что мы можем вынести? А мы можем вынести именно будущее. Мы можем услышать, мы можем понять, мы можем почувствовать, что же все-таки произошло и как это будет развиваться. И это прекрасно, потому что музей будущего музыки может дать нам гораздо больше, нежели чем просто там эксплуатация каких-то электронных средств, которые я очень люблю, на самом деле, компьютерных технологий, которых я, опять же, никак не гнушаюсь, потому что мы всем этим пользуемся. Но, ребята, поймите, то, что в прошлом было то, что мы, может быть, незаслуженно где-то забыли, но это качает, это качает. Это делает настоящий хип-хоп, это настоящий делает фанк, это делает настоящий рэп-мюзик. И давайте с этим жить и смотреть вперед, и развивать эту тему. Вот так. Жить и не тужить с Виачапа и жить и не тужить с Фрик Радио. Да, жить и не тужить по-русски. Абсолютно верно. Я получил твой подарочек, я был просто в шоке. Я давно не держал в руках кассету, а бобину с хип-хопом так я вообще никогда не держал в руках. Поэтому я быстренько включил свой старенький Юпитер. Клац. Я даже забыл, как им пользоваться, будешь смеяться. Я не мог, наверное, минут 15 его включить. Включил в сеть и начал клацать судорожно кнопки. Поставил бобину, у меня не получается. Зову жену, говорю, блин, все, он сломался. Беда, что делать? Я не могу послушать эту бобину. Что же делать, как же быть? И тут я, блин, нашел эту чудесную кнопку, которая называется автостоп. Я отжал ее, и все, бобина пошла, и она заработала. Все презентации я потом включил в Ютубе. У меня потом даже людям понравилось, в Инстаграме начали писать. Давай еще там распакуй что-нибудь, покажи там, я, короче, отснял кассету, если ты видел в Инстаграме, как я распаковывал кассету, пришел, но у меня дома нет кассетного магнитофона, бобинник есть, а кассетника нету, пошел до отца, вот, его как раз не было дома, и пока протапливали печь у него, короче, я включил, наверное, раз пять прогнал альбом по кругу, жена говорит уже, ты долго еще будешь слушать, я говорю, буду долго слушать, я буду это долго слушать, как я слушал это долго раньше, как в свое время я слушал другие альбомы на кассете, по 15-20 раз одну и ту же кассету, когда сегодня музыки просто много, очень много, и ты ее не слушаешь по 15 раз, а просто потому, что ее очень много в стриминге, ты послушал, дальше другой стриминг включил, и все. Но эту кассету я слушал там, где нет интернета и где нет Wi-Fi, а был только кассетный магнитофон «Маяк». Вот я его включил и раз 5 прогнал точно подряд эту кассету, этот микстейп. Е-бой! Я сказал «Е-бой!» Е-бой, это хип-хоп, е-бой. Да, это реально. 2019 год, это не просто там какое-то старье, это современность. Да. Очень круто. То, что мы делаем сейчас для хип-хопа, я сейчас не говорю только про группу Виачапа, я говорил про всех тех людей, которые непосредственно слушают, делают. Я просто респектую всем абсолютно. Люди, делайте хорошую музыку, слушайте хорошую музыку, слушайте ее на физических носителях. Это невероятное ощущение прикосновения не к прошлому, а к будущему. Мы прикасаемся к будущему, когда слушаем на физических носителях. Вот такая тема. А я выражаю отдельную благодарность тем, кто принимал участие в записи альбома «Е-бой». Это Илья Тавлияров, он же Патрик, также Ренат Фатахов, диджей Раста Джой, Вероника Муртазина, Марат Файзулин, Олег Янгуров, Булат Аминов, Артур Гимаев, Рустем Каримов, Никита Лаврентьев, Артур Абдульманов. Я перечислил всех, кто был написан. Но вот я держу в руках эту коробочку с катушечки. Здесь 10 треков, 9 треков и один чудо-скретч-чуз, да? Я так понимаю. Нет, 10 треков и последний это скретч-чуз. Диджеев, для того, чтобы они могли использовать те самые дорожки, которые мы записали, голоса, инструменты, чтобы они могли ими скретчить. Это наш подгон, наш респектос диджеингу и каждому из представителей этого класса диджеинга, да, то есть каждому конкретно диджею, для того, чтобы ребята, используйте, скретчите, пилите, портите, создавайте свое настроение. И если наш материал на Scratch Tools вам подходит, мы будем только счастливы. Я обязательно протестирую этот Scratch Tools, когда вернусь в школу брейкданса Flow Evolution, вот, к моему другу Бибою Слайскому в Стаханов, как-нибудь на выходных я обязательно. Последнее время у меня с работой были напряги, поэтому не очень удавалось по выходным его посетить, вот, но в ближайшее время я его посещу, и обязательно я для нашей детворы поскретчулю там немножко на своем портативном проигрывателе. Ну что ж, спасибо за такой прекрасный разговор. Я думаю, будет уместно поставить после него песню группы Виачапа «Летите по небу». Ты не против? У нас сорвался Патрик, связь оборвалась. Интернет не очень хороший у нас сегодня, поэтому немножко...

безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано.